16 сентября 1969 года, вторник. «Хочу перед тобой извиниться за эту пластинку, Мэтт Хэттерс», сказал Чедвик сержанту Эндерби во вторник утром во время позднего завтрака в полицейской столовой. Джефф Брум добыл адрес дома на Бейсуотер Террас. Эндерби приехал на машине из Бримли, и теперь они с Чедвиком подкреплялись яичницей с беконом, прежде чем нанести визит на Бейсуотер. «Ничего страшного, сэр», — утешил Эндерби. «В прошлый уикенд я добился того, чтобы Пинк Флойд подписали мне экземпляр альбома «Больше». Если честно, Мэтт Хэттерс и даже Флойд — это не совсем мое. Мне скорее по душе блюз». «Блюз?» «Воющий волк» — это прозвище блюзового певца Честера Барнетта. «Мадди Уотерс» — «Чикен Шек». «Джон Мэйл». «Понятно», — ответил Чедвик, которому ничего не говорили эти имена. «Тем не менее, извини, я поступил неправильно». «Но вы, я думаю, были правы насчет того, чтобы не принимать подарки. Я бы лучше себя чувствовал, если бы не отдал пластинку дочери». «Вы это сделали, сэр?» Чедвик отвернулся и буркнул «да». «Подарил дочери». «Надо наводить мосты, сам понимаешь». Эндерби расхохотался. «Простите, сэр», — извинился он. «И что она сказала?» «Похоже, она была несколько поражена, но очень благодарила». «Надеюсь, она получит удовольствие. Обязательно. Они ей нравятся. Но все-таки, видишь ли, не беспокойтесь, сэр. Думаю, вы нашли лучшее применение для этого диска. Хорошо, что они не подписали его лично мне. Кстати, Эндерби, насчет этих молодых людей. Похоже, ты с ними неплохо общался, а мне вот они порядочно надоели. Я заметил, сэр. Это зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Но я их вообще не понимаю. Они же почти все просто дети. Развлекаются кто во что гораст. Некоторые из них увлекаются политикой и могут повести себя агрессивно, если попадут в неподходящую среду. К тому же теперь есть еще одна опасность. В торговлю наркотиками пришли нечистоплотные дилеры. Многих из этих ребят смущает окружающий мир, и они ищут ответы на свои вопросы. Может быть, они ищут не в тех местах, но все-таки ищут. Что плохого в том, чтобы желать мира на всей планете? Ничего. Но большинство таких ребят из хороших семей, родители их любят. Почему, ради всего святого, им хочется сбежать и жить в каких-то замызганных квартирах, убогих клетушках? Вы что, правда не понимаете, сэр? Потому-то я тебя и спрашиваю, черт побери. Свобода. Сами знаете, как часто родители не одобряют того, что делают их дети, и препятствуют тому, чтобы дети это делали. А детки считают, что им не помешает немного грязи и хаоса, если только они могут уходить и приходить, когда им вздумается. А наркотики? А секс? Так им как раз этого и хочется. Они же не могут покурить травки и позаниматься сексом, если живут с родителями. Чедвик покачал головой. «Но тут и другое», — продолжал Эндерби. «Особенно у нас на севере. У многих из них... Возьмите хоть девушек вроде Линды Лофтхаус. Впереди вырисовывается довольно угрюмое будущее. Брак, дети, грязные подгузники, стирка, готовка, нудная жизнь, а может даже рабская. Это смахивает на тюрьму. Так может показаться тем, у кого есть хоть немного ума и воображения. А у нее, думаю, было и то, и другое. И с парнями похожая история. Скучная работенка на заводе, сутки через сутки, сидение все в том же пабе Все с теми же давними дружками из вечера в вечер. По субботам ходить на футбольчик, по вечерам пялиться в ящик. Вот представьте себе, как от таких веселых картинок должно воротить молодого человека, если у него есть хоть немного мозгов. Может быть, они хотят найти выход, что-то новое, что-то иное. Но семья и брак – краеугольные камни нашей цивилизации. Я это знаю, сэр. Я просто пытаюсь ответить на ваш вопрос. Поставить себя на их место. Семья и брак – наши традиционные ценности. Многие молодые ребята сейчас против них восстают, утверждают, что из-за таких ценностей мир как раз и попал в беду. Война, голод, алчность. А девушки в наше время считают, что жизнь должна предлагать им более широкие возможности. К примеру, они хотят работать и получать за одну и ту же работу наравне с мужчинами. Так они скоро кинутся захватывать наши места. Я бы не удивился, сэр. Значит, свобода, — повторил Чедвик. Вот, значит, из-за чего весь сыр-бор. Мне кажется, да, сэр. Во всяком случае, главным образом, свобода — думать, что хочешь, и поступать, как хочешь. А остальное так. Украшение, глазурь на торте. А ответственность? А подумать о последствиях? Они молодые, сэр. Неуязвимые и бессмертные. Они о таких вещах не очень беспокоятся. Мне казалось... Свобода — это то, за что я сражался на войне. Так и было, сэр. И мы победили. И вот, значит, результат? Эндерби пожал плечами. «Ну ладно», — кивнул Чедвик. «Я понял твою точку зрения. Стало быть, нам придется просто примириться с этим, верно? Такая вот жизнь». «Не обижайтесь, если я так и поступлю, сэр».